«Чего вы хотите?» — спросил Петров тренера, который был в шайке за главного. «Я хочу увидеть небо, голубое-голубое», — весело пропел тот на мотив популярной песни. «Очухался? Вот и лады. Сейчас мы проведем переговоры в теплой дружеской обстановке», — кривлялся тренер, «который закончится подписанием важных политических документов». Он отгреб в сторону деньги и пластиковые карточки из бумажника Петрова, достал из своей сумки папку, вытащил из нее бумаги и положил перед Петровым. «Прочитайте и распишитесь. Впрочем, можешь не читать, только подпись разборчивую поставь. Тебе ведь, фраер, не надо объяснять, что лучше по-хорошему, чтобы мальчику не больно было, когда мы станем ему пальчики по одному откусывать». Тренер издевательски клацнул зубами. Все обстояло гораздо хуже, чем ожидал Петров. Ограбление или выкуп заложника — детские игры по сравнению с тем, что от него требовали. Главные интересы холдинговой компании «Класс» были связаны с производством и сбытом компьютерной техники. Но фирма также владела акциями десятка предприятий других профилей. В свое время российский рынок являл собой мечту богатого инвестора. Куда ни кинь, всюду была ниша, в которую можно вложить деньги и быстро получить сверхприбыль. Будь то торговля продуктами питания и одеждой, или автомобильные перевозки, строительный бизнес или телекоммуникации. «Класс» плодил дочек, которые, возмужав, захотели самостоятельности. Но не тут-то было. Петров и Равенский успели, пока не был принят запрещающий закон, провести консолидацию акций по простой и действенной схеме, в результате которой бывшие мелкие акционеры лишались собственности, становились наемными рабочими, а все пакеты акций оказались в руках у троицы. Никто не обездоливал бывших владельцев. Пистолетов к вискам не приставляли, и акцию стоимостью в 100 рублей покупали у них за $1000. К моменту, когда Петров отправился охотиться на тюленей, у него было 20% всех акций компании холдинга «Класс». Столько же у Потапыча, у Равенского 60%. Петров мог оставить Равенскому простую доверенность на голосование его акциями, но он передал их в доверительное управление Юрию. Иными словами, Равенский должен был управлять имуществом Петрова в пользу лиц-бенефициантов, жены и детей Петрова. И вот теперь недоумок, у которого даже имени нет, только кличка, подсовывает Петрову под нос договор на продажу всех акций Петрова какому-то мифическому Каблукову Ивану Ивановичу за смехотворную сумму в $500 000. Похоже на дурной сон, на бред. Во сне не бывает бумаг, где точно указаны не только паспортные данные Петрова, но и пункты из реестров акционеров и номера лицензий, присвоенные регистрационной палатой. «Не хочешь подписывать?» — ласково спросил тренер. Петров быстро пролистнул бумаги, а теперь заново внимательно их перечитывал, тянул время, лихорадочно соображая, кто стоит за Каблуковым, что они затеяли. Медведь и Сашок, услышав вопрос тренера, бросили свои занятия, подошли, стали по обе стороны от Петрова. «А ключи от квартиры вам не нужны?» — зло ухмыльнулся Петров. И тут же его голова оказалась как обручем захвачена мощной рукой медведя. У Петрова громко хрустнули шейные позвонки. «Все это Филькина грамота», — просипел он, указывая на бумаги. «А мне по боку, что там написано», — благодушно заверил тренер. «Мое дело автограф получить. Отпусти его, медведь. Куда этот придурок денется?» Освобожденный Петров надсадно откашливался, его колотило от бешенства, тренер заметил и хихикнул. Мальчик вибрирует. И правильно делает. Но я добрый дядя. Я дам тебе возможность подумать до утра. А потом ты, поганка, сможешь доставить Сашку и медведю большое удовольствие. Им нравится плохих мальчиков щекотать. Ты не левша, нет? Слышь, Сашок, он не левша. Значится, левая рука ему не нужна, и один глазик тоже лишний.